Вернувшись домой, он часа два неподвижно лежал на постели, потом отправился к ротному командиру и отпросился в штаб. Не простившись ни с кем и через Ванюшку расплатившись с хозяевами, он собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его. Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же, как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда, но Оленин уже не считался, как тогда, сам собою, и не говорил себе, что все, что он думал и делал здесь, было не то. Он уже не обещал себе новой жизни. Он любил Марьянку больше, чем прежде, и знал теперь, что никогда не может быть любим ею. «Ну, прощай, отец мой», — говорил дядя Ерошка. — Пойдешь в поход, будь умней, меня, старика, послушай. Когда придется в набеге или где, ведь я старый волк, всего видел, так ли стреляют, ты в кучу не ходи, где народу много, а то все, как ваш брат робеет, так к народу и жмется, думает, веселей в народе. А тут хуже всего, по народу-то и целят. Я все бывало от народа подальше, один и хожу. Вот ни разу меня и не ранили. А чего не видал на своем веку? — А в спине-то у тебя пуля сидит, — сказал Ванюша, убиравшийся в комнате. — Это казаки баловались, — отвечал Ерошка. — Как казаки? — спросил Оленин. — Да так, пили. Ванька Ситкин казак был. Разгулялся, да как бацнет прямо мне в это место из пистолета и угодил. — Что ж, больно было? — спросил Оленин. — Ванюша, скоро ли? — прибавил он. — Эх, куда спешишь? Дай расскажу. Да как треснул он меня, пуля кость-то не пробила. Тут и осталось. Я и говорю, ты ведь меня не убил, братец мой, а? Что ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь. Ты мне ведро поставишь. Что ж, больно было? Опять спросил Оленин, почти не слушая рассказа. Дай докажу. Ведро поставил, выпили. А кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то. Дедука Бурлак и говорит, ведь малый-то и сдохнет, давай еще что в сладкой, а то мы тебя засудим. Притащили еще. Дули, дули. Да что ж, больно ли было тебе? Опять спросил Оленин. Какой больно? Не перебивай, не люблю. Дай докажу. Дули, дули, гуляли до утра, так и заснул на печи, пьяный. Утром проснулся, не разогнешься никак. «Очень больно было», — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился, наконец, ответа на свой вопрос. «Разве я тебе говорю, что больно? Не больно, а разогнуться нельзя, ходить не давало». «Ну и зажило», — сказал Оленин, даже не смеясь. Так ему было тяжело на сердце. «Зажило, да пульк все тут. О, пощупай». И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька. «Ишь ты! Так и катается!» — говорил он, видимо, утешаясь этой пулькой, как игрушкой. «Вот к заду перекатилась!» «Что, будет ли жив Лукашка?» — спросил Оленин. «А бог его знает!» «Доктора нет! Поехали!» «Откуда же привезут? Из Грозной?» — спросил Оленин. — Нет, не, отец мой. Ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашова не человеком сделали, ногу отрезали. Стало дураки. На что теперь Баклашов годится? — Нет, отец мой, в горах доктора есть настоящая. Так-то Гирчка... Няню моего в походе ранили в это место в грудь. Так доктора ваши отказались. А из гор приехал Саиб. Вылечил. Травы, отец мой, знают. Ну, полно вздор говорить, сказал Оленин. Я лучше из штаба лекаря пришлю. Вздор! Ха! Вздор! Передразнил старик. Дурак, дурак, вздор! лекаря пришлю. Да кабы ваш лечили, так казаки и чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да и полковники из гор докторов выписывают. У вас фальч, одна все фальч».